Глава седьмая. Случай на собеседование. Когда утром следующего дня я вошел в конференц-зал Севзапа, народу там оказалось куда меньше, нежели вчера в вестибюле. Терентьев, видно, многим дал отвод уже по первому кругу. Заняв место в заднем ряду, я начал считать, сколько нас в зале. Но тут услышал торопливые шаги и затем увидел Белобрысова. Я был настолько уверен, что Терентьев отсеет его, что на мгновение даже усомнился, Белобрысов ли это, тем более что и оделся он совсем не по-вчерашнему, а очень скромно и неброско. Заметив меня, он сразу направился в мою сторону и перед тем, как сесть в соседнее кресло, радостным шептом сообщил ниже следующее. «Вчера Терентьев гонял меня по разным вопросам. 7 потов с меня сошло». А потом он и говорит: «Наврали вы, Белобрысов, мне с 3 ящика. Давайте на чистоту». Ну, тут я ему всю правду о себе и выложил. Он прямо онемел от удивления. Задумался, потом, видать, поверил. И говорит мне: «Рискнул. Возьму вас на Елмес, если, конечно, все предварительные испытания выдержите». В чем заключалась эта вся правда? Расспрашивать Белобрысова я не стал. Но хоть я и был уже наслышан, что Терентьев — человек весьма широких взглядов и парадоксальных действий, все же я был удивлен его решением. Скажу откровенно, я при тогдашнем моем отношении к Белобрысову в полет его бы не взял. Что-то странное в нем было. Слишком уж он врос в свой ностальгизм. Однако, забегая вперед, дабы не возбуждать в уважаемом читателе ненужного беллетристического интереса, скажу вам, что все специспытания Белобрысов выдержал вполне благополучно, и что вообще сомневался я в нем напрасно. Но вернусь к совещанию все в запе. Открыл его Терентьев. Его выступление, так же, как и выступление других, зафиксировано в общем отчете, так что пересказывать мне все это нет смысла. Но считаю нужным упомянуть об одном событии, которое в официальные анналы не вписано. Когда прения по докладу Терентьева подошли к концу, у двери в конференц-зал послышались взволнованные голоса. 2 элмеха уговаривали кого-то повременить, не входить сейчас в зал. «Но я должен сделать срочные сообщения общемирового значения!» — восклицал человек. «Впустите меня немедленно! Нам никого не велено пускать. Войдите в нашу ситуацию!» — убеждали человека секретари. Человек прорвался в зал. Элмехи, которым, как всем квазиразумным механизмам, запрещено применять физическое воздействие по отношению к людям, прибегли к пассивной обороне. Они пытались заградить человеку путь к президиуму, однако нежданный гость упрямо шел вперед, элмехи вынуждены были отступить. Один из них отступал недостаточно поспешно, и человек толкнул его. Секретарь упал, 3 ноги его звонко застучали по плиткам пола, потом замерли. Второй элмех, дабы эмоционально воздействовать на вошедшего, коснулся на груди своей кнопки ретро-контура, перестроил речевой строй на женский регистр, включил рыдальное устройство и нежным, плачущим девичьим голосом взмолился: «О, жалься, добрый мужчина, не тронь меня, помоги мне сэкономить невинность мою, покинь помещение». Но мужчина не жалился. Отстранив элмех, он по 3 ступенькам поднялся на кафедру, которая в тот момент пустовала. И тут я увидел, что человек этот — дядя Дух. Я не встречал его уже много лет. Из квартиры моих родителей он давно съехал, поссорившись с ними. Меня в моей новой семейной он не навестил ни разу, я тоже не искал с ним общения. За эти годы он постарел, но в голосе его по-прежнему звучала нестареющая убежденность в своей правоте. Дело мировой важности, прошу предоставить мне 10 минут, — обратился он к Терентьеву. Терентьев, видимо, уже встречался с ним или был осведомлен о нем. Он не то поморщился, не то ухмыльнулся и сказал, — Ну, на 10 минут согласен, но не более. Дядя Дух извлек из портфеля старомодный стенописный прибор и поставил его перед собой. Едва он произнес вступительную фразу своей речи, как она вспыхнула алыми письменами на сероватом мраморе стены высоко над головами сидевших в президиуме. Строки возникали, как бы набросанные от руки, торопливым, вдохновенно пророческим почерком, и затем угасали, чтобы уступить место следующим. Задумано, свершено, заявлено. В минувшие века на земле случались убийства, грабежи и иные уголовные деяния. Для обнаружения преступников применялись так называемые разыскные собаки. Собака-ищейка шла по следам правонарушителя и настигала его, руководствуясь исключительно своим нюхом. Почему же она не могла спутать его следы со следами других людей? Да потому что каждый человек имеет свой запах. Если дактилоскопия утверждает, что нет на земле двух индивидуумов с одинаковыми узорами на кончиках пальцев, то ароматологией, наукой о запахах, столь же неопровержимо доказано, что каждый землянин пахнет по-своему. Давно на планете нашей изжита преступность. И хоть много собак на земле, но порода собак-сыщиков давно сошла на нет, ибо надобность в ней отпала. Однако и те четвероногие друзья человека, которые существуют ныне, не могут пожаловаться на отсутствие нюха. За 100 метров ощущает пес или псица приближение хозяина и заливается радостным лаем. Мы, увы, не собаки. В смысле обоняния мы позорно отстаем от них, мы в этом отношении плетемся в хвосте у четвероногих. Человек силен умом и духом, но слаб нюхом. Так было, дорогие космопроходцы, так было, но впредь так не будет. В результате усиленных творческих поисков мне, Фоме Благовоньеву, удалось синтезировать новое вещество, которому я дал наименование ТУС. Тысячекратный усилитель запахов. Любой человек, принявший внутрь таблетку ТУС, мгновенно становится обоняем для окружающих. Срок действия каждой таблетки — 27 земных суток. Учитывая, что не все люди пахнут приятно, я внес в ТУС ароматические добавки. Основной запах каждого индивидуума, вступая в реакцию с ними, становится приятным для нюх окружающих и в то же время не теряет индивидуальности. Пока что мы имеем 6 разновидностей таблеток с запахом вербены, акации, черемухи, лаванды, липы цветущей и березы весенней. В недалеком будущем я расширю шкалу ароматов. Недалек тот день, когда каждый землянин, варьируя набор добавок, сможет составить для себя персональную ароматическую композицию. Предвижу то время, когда друзья и знакомые будут издалека узнавать друг друга по тончайшим, благороднейшим благоуханиям. Внимание! Первую опытную партию таблеток ТУС я сегодня вручу вам, отважные звездопроходцы. Вы станете проводниками моей идеи. Благзаин, — послышался голос Терентьева, — но, боюсь, человечество еще не доросло до практического осуществления вашего творческого замысла. Однако дядя Дуг гнул свою линию. Дабы все знали, что туз безвреден для здоровья, я на глазах у вас приму таблетку, — заявил он. Затем вынул из портфеля маленькую розовую коробочку, извлек из нее нечто миниатюрное и проглотил, запив водой из стоявшего на кафедре стакана. «Обоняйте меня, люди добрые!» Вскоре до меня донес какой-то весьма странный, густой, но отнюдь не неприятный запах. «Вроде бы банным листом повеяло», — внятным шепотом произнес мой сосед Белобрысов. «Поверь в счастливую звезду, цветок в петлицу в день Пусть для тебя хоть раз в году настанет банный день. Тем временем дядя Дух, покинув кафедру, подошел к столу и перед каждым членом президиума положил по розовой коробочке. Затем торопливо стал обходить всех сидящих в зале. Дойдя до меня, он остановился удивленно, буркнул себе что-то под нос и коробочки мне не вручил. — Почему это он вас обделил? — поинтересовался Белобрысов. — Всех одарила вам фигу с маслом. — Это мой дядя, у него ко мне личная неприязнь. — Дядя? Странный он какой-то, вам не Катштан с приветом. Наоборот, он отнесся ко мне весьма приветливо. Я не в том смысле. Он вроде бы психически сдвинутый. Нет, он вполне нормален. Он хочет людям добра, правда, избрав для этого не совсем обычный путь. Когда дядя Дух наконец покинул зал, на кафедру поднялся главврач будущей экспедиции и попросил всех присутствующих немедленно сдать коробочки ему, не прикасаясь к их содержимому. Производство этих таблеток не утверждено главздравом планеты. Меня поразило, что, выслушав это заявление, сосед мой вырвал из своей записной книжки листок, вынул из розовой коробочки голубой шарик, завернул его в бумажку и спрятал в карман. — Что вы сделали? — шепнул я ему. — Ведь главврач только что сказал. — Хочу тёще втихаря в кофе подложить, — подмигнул он мне. — Ведь это же не яд. И ведь не побежите же вы к главврачу жаловаться на меня. — Не побегу, — ответил я. Но разве в этом дело? А не побежите, никто здесь и не узнает. Все будет шито-крыто. Меня удивила эта странная логика. И в дальнейшем Белобрысов не раз меня удивлял.